Нортон-старший низко поклонился. «Почему же к сердцу планеты должны идти только юные?» — вновь спросил он. «Не лучше ли доверить дело опытным часовщикам?» И ответ последовал. «Алый цветок сам юн и чист, потому что рождается заново раз в 1000 земных вращений и доверится лишь юным душам. Отдайте ключи от расколотого замка 7 достойным и 5 их помощникам. Ровно 12 должны встать на часовой круг». 13 июня, произнес Нортон-старший, запустят часовой круг, но в нашем распоряжении всего лишь 3 ключа. 7 ключей в игре. Дух помолчал и вдруг торжественно продекламировал. Серебряный, бронзовый и золотой будут соперничать между собой. Железный откроет цветение тайну. Расколотый замок укажет хрустальный. Рубиновый ключ все секреты расскажет, а черный путь к самому сердцу укажет. «Кто владеет остальными ключами?» — спросил Нортон-старший. «Белая королева обещает, что к назначенному времени еще 3 ключника встанут в круг». «А черный?» — жадно спросил Нортон-старший. «Черный ключ тоже в игре?» «Как добра не бывает без зла, так и белого не может быть без черного», — несколько туманно ответил дух и добавил. «Все ключи будут в игре. Часовой круг завертится вовремя. Черная королева не бездействует и тоже готовит своего ключника». Сидевшие до этого неподвижно, фиолетовые фигуры неожиданно зашевелились, кое-кто вскочил с места. По залу прошел изумленный, тревожный, даже рассерженный шепот. «Но не беспокойся об этом», — продолжил голос из глубины трона. «Черный ключ манит, потому как свойства его не совсем известны. Но это не значит, что он более могуч, чем остальные ключи от древнего замка, расколотого безумным часодейством». Нортон-старший низко поклонился. «Благодарствую за истину, Острогор», — тихо сказал он. Его голос гулким эхом пролетел по залу, завертелся вихрем в куполообразном потолке, многократно усилился. Фиолетовые фигуры вновь обратились в молчаливые статуи. А дух неожиданно повторил. «Найдите 7 ключей от сокровищницы. Серебряный, бронзовый и золотой будут соперничать между собой. Железный откроет цветение тайну. Расколотый замок укажет хрустальный. Рубиновый ключ все секреты расскажет, а черный путь к самому сердцу укажет».